назначили вскоре боцманом. Теперь вроде как все улеглось. Днем на душе спокойно, только вот сны. Значит, совесть приходит ночью, когда спишь. Долго ли будет навещать меня, не знаю. Знаю одно. Никогда больше не подниму руку на человека, даже на самого плохого. Что на человека, даже на зверя. К охоте охладел навсегда. И ружье охотничье отдал, денег даже за него не взял. Вот теперь ты, Марфа, знаешь обо мне все. Ночью я долго не могла уснуть. Думала о Харитоне. Так или иначе, но этот человек вошел в мою жизнь. Зачем? Как могло это случиться? Харитон не может быть моим другом. Ничего нет у нас общего. Совсем ничего. Но после его исповеди, раз я дослушала ее до конца, я уже не могу пройти мимо, словно он посторонний человек. Я знала о нем больше, чем кто-либо. И это к чему-то меня обязывало. И еще у меня была одна тайна. Она не касалась Харитона. Она никого не касалась. Это было мое личное дело. Может, моя беда. Но я с ней как-нибудь справлюсь. Это была не только беда, но и радость, и горько-пригорькое счастье. О, как же колотится сердце, когда я думаю об этом. Тетрадь вторая. Городок у океана. Ночью я почти не спала. Теперь, когда соль приближалась к берегам Камчатки, и завтра я, наконец, должна была увидеть своего единственного родственника, дядю моего отца, я могла думать только о нем. И чем ближе подступал час встречи, тем с большим нетерпением ждала я этой встречи. «Дядя Михаил, завтра я его увижу, обниму его, расскажу ему о папе, о себе, об Августине, узнаю о нем все, что он пожелает мне рассказать. Родной человек, родня. Это такое счастье иметь родных. У некоторых их много. Бабушки, дедушки, дяди, тети, родные и двоюродные сестры, братья. У меня был только один – дядя Михаил, мужественный, добрый, принципиальный человек. Рената много мне о нем рассказала. Я вставала, включала свет и рассматривала его фотографию. Да чего же мудрое и хорошее лицо! Может, я окажусь хоть немножечко похожей на него, и он признает меня и полюбит. На рассвете я внезапно уснула и увидела во сне пронизанный солнцем хвойный лес, лесопилку, каких-то мужчин в черных комбинезонах, закладывающих бревна в неприятно воющую машину и огромные штабеля свежих досок, пахнущих смолой. Меня разбудил звон якорной цепи. Вскочила, как шальная. Вещи я уложила еще с вечера. Быстро оделась, умылась. Выбралась на палубу не без труда. Сильно качала. Все были на палубе, оживленные, улыбающиеся. Они возвращались домой. Городок приютился среди гор, непроходимо заросших каменной березой и кедровым стланником. Слева от баклан на обрывистой скале высился каменный маяк. Вдалеке курился вулкан, множество суденышек вздымалось и опускалось на рейде. Бухты в бакланах не было, разгрузка и погрузка происходила в открытом море. Навстречу Ассоль уже спешил катер. Перебраться на него оказалось не так-то просто. Вверх-вниз, вверх-вниз. Едва катер становится вровень с палубой, как тут же падает в бездну или взлетает чуть не к облакам. Первыми прыгнули Иннокентий и Харитон и приняли ловко приземлившуюся Настасью Акимовну. Мои вещи переправили матросы, а я, к своему позору, нерешительно замешкалась.